Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Наивысшая степень отношений – это тогда, когда ты в присутствии своей девушки можешь выпустить джина из бутылки, ну или, как говорят в народе, запустить шептуна. Сергей Филатов. Что нас может раздражать? Люди, которые выбрасывают мусор мимо урны. Люди, которые обрисовывают стены. Люди, которые шумят под окнами. Затрахали орать под окном. Но больше всего раздражает, когда ты действительно что-то потерял, а вместо адекватных звонков получаешь звонки с гарема. Эх, Оксана, настало твое время. Алло. Алло, да, здравствуйте. По поводу сумки. Да-да, делаю. А, уже возле АТБ вот подошел. Давай, трубочку не ложи, заходи вовнутрь. Да, сейчас одну секунду. Да, сейчас. Наличку в руки не будут давать. Сколько там комиссия будет? 15 гривен. С 500? Да. Ну что ты наебаешь меня? В смысле? Ну, в смысле, что ты не усунул. Ну как это не усунул? Ну вот как усунул, только наоборот. Ну я тебе в рот всунул, а ты по***л, и тебе понравилось, наверное. Чепуха ты, нахуй звонишь, нахуй, сука. Клоун ты, ебаный, блядь. Алло. Да-да. А малый тут, да? А брат мой звонил? Брат мой звонил? Не слышу. Я говорю, а брат мой звонил? Алло. Но. Ну, что, ну, говорю, брат мой звонил? Мне там сумка с документами, малый. Ну, не захотели. Малый, а в чем проблема? Что не захотели? Ну, я не знаю, поинтересуйся, что там не получается. Нет, ну, интерес всегда приветствуется, но я же звоню, говорю, а что не получилось, что не договорились? Алло. Не получилось, да? Не сошлись во мнениях. Во мнениях? Я не понимаю, это возврат или какая-то дискуссия о мнениях? Что я говорю, малый, говорю, а что, дискуссия о мнениях была или это возврат обычный? Обычный возврат. Ну, так а что не договорились? Ну, так деньги не захотел давать. Нет, ну деньги не за, ну они договорились-то почему? Ну, я сказал, что надо денежки дать, он не захотел. Так а сколько там денег хотели? Да, ну, пятихатку это. Пятихат, ну это по-божески. Мало, это ты нашел, да? Ну, малой мой нашел. А, я понял. Ну, там все цело, все нормально. Алло. Ну, да, да, да. Ну, говорю, все цело, это мои документы, малый, это брат мой звонил, с тобой общался. А, ну так давай с тобой встретимся тогда, встретимся. Ну так а что вы с ним не договорились? Ну просто, ну я тут в делах, просто он же ж у меня тут, ну он помладше, он же ж и бегает, и это, я ж, он говорит, я вообще ничего не понял, что-то там закусились, туда-сюда, а что вы на Ре начали общаться, малый? Да я нормально разговаривал, не знаю, что там, он это, начал он что-то... Не, ну парень молодой, ты тоже не обессудь, алло. Ну я понял. Малый, с документами все в порядке? Давай, пусть заберет, давай тогда попробуем. Что-то. Малый, вы ж там деньги позабирали, да, наверное, все, что были там, чи без денег. Понятно. Нашли? Не, нашли без денег. А, ну позабирали другие. То до вас кто-то там порасхватал, наверное, а, да? Ну, перезвони мне, перезвони через 5 минут. Давай, давай. Алло. Да. Да, через 5 минут договорилась же. Подожди, я трошки занят, сейчас я перезвоню. А через сколько набрать? Да. Алло. Да, так что? Да, ну сколько ждать вас можно, я не знаю. Алло. Да. Ну, как обращаться могу? А, Андрей. Андрей, меня Юрий зовут. Андрюш, сколько ждать можно, говорю? Ну, я вот звоню, потом занято. Ну, почти как договоримся? Я занят, немножко был занят. А где ты ждешь? Я звонка жду. Ну, все, вот, я сейчас позвоню. Да, Андрюш, где ты находишься? Ну, недалеко там, где встречались. То есть на том же месте, да? Ну, да, да. Андрюш, по цене не скинешь там ничего, не? Ну, 5К, ну куда? Ну, 5К, ну после карантина, ну что у нас? Денег много. Ну, как это нормально, в принципе, приемлемая цена. Ну, Андрюх, ну по-людски, если, ну 3,50. Ну, давай, 400, давай. Ладно. Андрюх, алло. 400, устраивает? Через сколько тогда стрелканемся там с тобой? Давай, через 10 минут. Андрюх, мне идти минут 20. Через сколько ты будешь? Ну, минут, ну сколько, ну полчаса. Ну, короче, давай, как будешь, наберешь, как подъедешь. Ну давай, Андрюх, как тебя узнаю вообще? Как вы ж там с малым не договорились, он же ж так и не пересеклись. Ну давай, подходи, наберешь меня. Давай, Андрюх. А, давай. Все, вылетаю. Алло. Алло. Так, все на месте? Да, Андреич, я на месте. Так, а в чем одет, как узнать? Андреич, я футболка такая с воротником. Вот, и штаны обычные серого цвета. Ага. Все, значит, трубочку не ложи, заходи вовнутрь. Так и шум мы последние 400. Вовнутрь заходить? Алло. Да 400, как и договаривались, да? Ну 400, да, соточку мы договорились скинуть. Заходи вовнутрь, смотри, там как заходишь терминал. Вот к нему подходи. Андрюха, подожди, мне маску надо купить. Ничего не отправлять не будешь. Мы сейчас с тобой до оплаты все наберем. Ага. Все, к тебе подойдет сейчас девчонка, подойдет, отдаст. Это твоя малая, да, подойдет? Да. Ну, твоя девушка подойдет, я правильно понял? Подходи к терминалу, покажем, подходи. Ага. Андрюх, мне маску надо купить, подожди, уже без масок не пускают. Алло. Да. Я говорю, мне маску надо купить, тут же без масок не пускают. Да, заходи к терминалу. А, это я понял, это ж в этот... Не надо никакая маска. С краюшку. С краю до терминала. Да. Вот эти вот, которые вот слева стоят, да, на ходе? Да. Как это? iBox называется. Да. iBox. Так, все, подошел? Да, Андрюша, как мы? Все, выбираем, мобильный звездок нажимаем. Ты мне по процедуре расскажи, девушка как, она тут или подойдет, или как? Она к тебе подойдет, сейчас мы сейчас с тобой набираем все на оплаты, чтобы оставалось только оплатить. Находит, она отдает тебе, и ты при ней оплачиваешь, нажимаешь оплату. Это конспирация, да, такая у вас? Да. Андрюха, ну это вы дернули, да, я так понял? Ну, давай, это же не телефонный разговор. Я понял. Не, ну, Андрюх, ну... Тебе хочется вернуть, я тебе говорю, что надо... Андрюх, вообще без предъяв, без ничего мне вернуть, и все. У меня, ну, дернули, ну, значит, я сглупил где-то. Добро, выбираем. Мобильный звездок. Мобильный звездок. Так, тут операторов просят выбрать. Водафон. Это вот... Так, есть. По номеру телефона. За номером телефона, так? Да. Так. Нажимай. Нажал. Давай, 095. Это вот этот номер, да? Да, я диктую тебе его. Ага. Нажимай далее. Далее продолжить. Да. Обработка идет, нажимай. Вот эта проверка номера. Все, тебе скажи, какими купюрами у тебя сумма? У меня 100, а у меня по 100. Все 4 по 100, да? Да. Все, значит, сейчас вноси их в терминал, так, чтобы я слышал. Андрюха, там же ж комиссию. Комиссию будет просить. Все, вноси сейчас, но оплату не нажимай. Да, Андрюх, там с комиссией же... И ты при ней нажмешь оплату. Андрюх, там с комиссии меньше придет, я просто к тому, что у меня нету покрыть комиссию. Все, давай. Ничего страшного, там комиссия 20 гривен будет. Давай, вноси денежку. Так, Андрюх. Алло. Да, внес. Да. Все, одну секунду, сейчас. Алло. Алло. Андрей. Да. Алло. Все, бери квитанцию, выходи на улицу. Так она подойти, оплатить, я сказал. Меня зовут Оксана, светловолосая. Ну, ты ее сейчас увидишь. Как выглядит девочка? Ты ж мне курсани хотя бы. Сейчас ты увидишь. Так она подойдет нажимать, чем мне нажимать? Она, у нее светло... Ну, давай, чтобы она не к терминалу не подходила, выйди на улицу. Только возьми квитанцию, чтобы ей отдать чек вот этот про оплату. Ты не понял, Андрюх, мне нажимать оплатить или она нажмет? Ты курса никто ты нажать? Нажимай. Ты оплачивай, выходи. А, я понял, брать вот этот чек или сохраним природу? Да. Чек брать или природу сохраним, Андрей? Бери. Так. Или сохрани, ну какая разница? Давай сохраним природу, Андрюх, лучше. Ну что, ну и оно же так придет. Добро. Так, оплатить. Ага. Все, выходи на улицу. Так, что выходить? Девочку не кошмарь. Андрюха, на экране пишет, что эта оплата не проходит. Нужен межбулочный платеж. Какой? Межбулочный. Не понял, какой? Межбулочный платеж нужен. Ну, я так понял, тебе говорю, межбулочный платеж, говорю, нужен. Ну, по твоему номеру пишет такое. Понял, ну все, давай тогда. Андрюха, Андре, алло. Ну, Андрюха, ну, меня... ну что сбрасываешь, что договориться не можем. Все, давай, пока пойдем. Андрюха, алло. Алло, здравствуйте, компания iBox, меня зовут Сергей, алло. 1188. Да, слушаю вас. Здравствуйте, компания iBox, меня зовут Сергей. По поводу межбулочного платежа, судя по всему, операция минут 5-7 назад не прошла, обычный платеж, и примечание указано как межбулочный платеж. Скажите, пожалуйста, в какое время вам было бы удобно, чтобы к вам подъехали и сделали межбулочный платеж? А зачем подъезжать? Вы не можете их отправить и все на номер? Нет, вы не поняли. К сожалению, данная операция не прошла, так как есть кое-какие проблемы с вашим номером, и платеж помечен как межбулочный, поэтому наши специалисты готовы выехать к вам, чтобы провести... А что с номером, я так не понял? Наши специалисты готовы подъехать к вам, чтобы сделать межбулочный платеж. Какой? Межбулочный. Межбулочный платеж. Межбулочный? Да, совершенно верно. Вы что, издеваетесь или что? В каком смысле? Какой межбулочный платеж? Это прикол. Если этот платеж не проходит, то при принудительном порядке проводятся межбулочные платежи. По программе «Капроновая голова, исправляйся» у нас проходят межбулочные платежи. Вопросов нет. Я сам такой, чтобы кому платеж межбулочный провести. Ага, то есть вот. Я так понимаю, если у нас будут в дальнейшем какие-либо проблемы... Подъезжайте, межбулочный платеж, да, проведем обязательно. Дело в том, что вам нужно провести межбулочный платеж, а не вы кому-то, поэтому вы там не выдумываете себе какой-то... Я проведу кому-то, да. Нет, вам нужно непосредственно провести межбулочный платеж. А, мне надо. Да, скажите... Давай, пацаны, не веселитесь. Алло. Блядь, какой номер? Где ты номер такой наебал, блядь? Это компания iBox. Меня зовут Сергей, алло. Да, хуй поймешь, короче. Все, Андрей? Давай, пока пойдем. А куда пойдем? Алло. Да. Здравствуйте. Компания «Говяжьи головы не пройдут» совместно с компанией и программой «Капронова голова, исправляйтесь». Скажите, пожалуйста, по поводу межбулочного платежа, как там у нас? Да, как раз мы вас ждали. По поводу межбулочного платежа. Билеты пришли, билеты. Во сколько там подъехать, чтобы вам провели этот межбулочный платеж уже наконец-то? 5 часов, да. То есть вы готовы на межбулочный платеж? Вазелин берите, да, берите с собой вазелина побольше, все, и огонь. То есть на босую ногу и на сухаря вы не хотите, да? Да, и на голову и жопу, да. Ага, я понял. Все, масочку не забудьте тут тоже взять, потому что все меры предосторожности нужны. Все в целости, сохранности, сам лично ты проверишь. Лишь к терминалу подойдешь, наш сервис ты оценишь. Оксана в руки не отдаст, проблем никто не хочет. Ведь для лохов есть терминал, он весело стрекочет.